Ника Неворозинова в заляпанных краской брючках и такой же маечке стояла посреди кухни и, критически прищурившись, разглядывала ослепительно белую скрипку на фоне разделочной небрежно обожженной доски. Осмотрительно выйдя из стены лишь наполовину, Анчутка помедлил, являя собой нечто вроде барельефа, потом набрался храбрости и мелодично прочистил горлышко. Ника обернулась. «Какой пушистенький!» — в полном восторге вскричала она. «Я от Панкрата», — поспешно предупредил домовичок, на всякий случай упячиваясь в стену поглубже. «Вчера он это уже проходил. Сперва погладит, потом понянчит, а там, глядишь, кружевные панталончики, голубенький бантик и аминь». «Ой, Панкрат!» — Ника всплеснула руками. «И от Африкана», — добавил Анчутка. «Ой, Африкан!» К счастью, Панкрат с Африканом интересовали теперь Нику гораздо больше, нежели заурядный дымчатый домовенок. «Противный Панкрат! Он обещал взять меня на теракт. Ну и когда же?» «Сегодня», — выпалил Анчутка, — «в 4 часа дня, возле Краеведческого музея». Зрачки Ники расширились. «Со стрельбой?» — ахнула она. «Не знаю», — честно ответил Анчутка. «Сказано, встречаетесь с Панкратом у крыльца и ждете нас с Африканом. Икону брать будем», — не удержавшись, похвастался он. Ника подхватилась, кинулась к платяному шкафу и настежь распахнула дверцы. По комнате полетели выбрасываемые вместе с вешалками наряды. «Блин, надеть нечего!» Наконец на свет явился камуфлированный комбинезон. «Ну, вот это вроде ничего», — в сомнении молвила Ника и вопросительно оглянулась на домовичка. «А?» Но домовичок уже сгинул. Из стены торчало только чуткое ушко, тут же, впрочем, скрывшееся. Причем было оно почему-то не дымчатого, а нежно-горохового цвета. Среди белесых тектонических руин агробанка копошились ярко одетые спасатели и скромно одетые мародеры. «Не слушают родителей», — вздыхая, сетовал в полголоса один из них. «Приходит вчера под утро весь в синяках. Но сколько раз можно повторять, не ходи ты ночью по освещенным местам. Там же ментов полно». Анчутка приостановился послушать и вновь столкнулся все с тем же невзрачным мужичком в приталенной рясе. Только на этот раз шел мужичок в обратном направлении, не к дворцу, а от дворца. Да и не шел он, точнее сказать, а плелся. Личко его обрезалось от горя. Что до Анчутки, то он передвигался незримо, перебегая вдоль стен и подпитываясь от жилья. То есть увидеть его мужичок вроде бы возможности не имел. Однако известно, что в минуты сильных потрясений в человеке просыпаются дремлющие способности, о которых он и не подозревает. Короче, встретившись взглядом с Анчуткой, мужичок жалко скривил рот и произнес с проникновенной горечью: «Нет, но главное, на кого променяли? На какого-то волосатика! Чего лыбишься-то? И ты туда же!» Должно быть, все-таки заметил. Анчутка опасливо посмотрел ему вослед. Из-под черного подола рясы волочился по асфальту краешек алого полотна. В этот миг сердечко ударило, как колокольчик, и надолго замерло. Увы, Анчутка хорошо знал, что это значит. Первый раз подобное ощущение он испытал, когда беднота еще только шла раскулачивать Егора Карпыча, за которого ему долго потом пенял следователь НКВД Григорий Семенович Этих. В другой раз Анчутко почувствовал то же самое перед тем, как арестовали завмага Василия Сидоровича Лялькина, изъяв у него из-под паркетины бриллианты и прочее. Домовые всегда чуют сердечком, когда хозяину дома грозит опасность.